Восьмой месяц. Как развивается младенец? Малыш все лучше и лучше понимает вашу речь. Пытаясь подражать вам, повторяет слоги и может выполнить такую просьбу, как «дай мне свою ручку». Привязанность ребенка к матери становится еще сильнее. Страх расставания усиливается. Малыш боится посторонних. При появлении чужого беспокоен, недоволен, возбужден, то хныкая, то плача, в зависимости от того, как близко оказался незнакомец от него. У мамы на руках довольно смел. Вдали от мамы часто перепуган. То, что ребенок стал бояться посторонних, прогресс в его развитии. Малыш настолько уже эмоционально зрел, что понимает, незнакомец может таить в себе опасность для него. Он не уверен в незнакомце, так же, как уверен в своей маме. Он часто не уверен теперь даже в близких людях, бабушке, дедушке, из-за этого нередко так странно себя ведет. Но если незнакомец хочет что-то подарить младенцу и заигрывает с ним, доверие ребенка к нему возрастает, и он гораздо ближе подпускает постороннего к себе, даже при этом соблюдая определенную дистанцию. Малыш пугается не только посторонних, а также многих шорохов и звуков, особенно когда они нежданны или незнакомы. Он может плакать, если включен пылесос и соковыжималка. Теперь, ощупывая новое, младенец не только пробует его, но, хорошо ощупав, гладит. Он гладит даже то, что на рисунке, не говоря уже о лице мамы. Когда младенец на руках, он жестами показывает взрослым то, что бы хотел достать и до чего не прочь бы дотянуться. Он просит, чтобы его поднесли к окну или висящей на стене картине. Уже почти все малыши умеют кувыркаться, ползать, причем не обязательно вперед, но и назад. К концу восьмого месяца младенец уже уверенно пытается сесть сам. И многие сидят не только на стуле, но и в манеже, и в кроватке. Схватившись крепко ручками за прутья своего манежа, младенец может встать, переступить бочком, затанцевать и сделать ряд ритмических прыжков, а иногда и маленьких шажков. Он любит баловаться за едой, пытаясь кормить маму. Мамины уроки. Как помочь ребенку развиваться? Продолжайте осуществлять холдинг. Пополняйте словарный запас младенца наиболее часто употребляемыми простыми словами, комментируя ими как можно чаще все, что происходит вокруг, чтобы ребенку легче было запомнить их. Разговаривать с малышом лучше всего один на один, ласковым тоном, называя его по имени и показывая ему те предметы, о которых идет речь, или указывая на них жестом. Поощряйте его лепет и эмоциональное восклицание, прерывающее ваш монолог. Привлекайте внимание ребенка ко всему новому. Рассказывайте младенцу о нем, как будто бы он и в самом деле хорошо понимает вас. Не игнорируйте страх ребенка перед посторонними людьми. Не следует оставлять его одного наедине с ними. По его представлениям, незнакомцы представляют для него опасность, так как он не знает, зачем они пришли к вам в дом, хорошие они или плохие. Имейте в виду, что будет ли потом младенец доверять не только людям, но и миру в целом, зависит почти полностью от вас. Насколько чутко отнеслись вы в это время к его потребностям и чувствам. Так как младенца настораживают в основном не столько люди, сколько их действия, постарайтесь брать малыша на руки при посторонних, общаясь с ними на достаточно большом расстоянии и соблюдая ту дистанцию общения, которая не пугает ребенка. Дорожите любовью своего малыша и отвечайте ему тем же. Так как малыш теперь боится резких звуков, то в его присутствии не включайте приборы, издающие такие звуки. Стиральная машина, пылесос, соковыжималка, вентилятор и так далее. Пользуйтесь ими, когда он на прогулке или находится вдали от них. Вообще, чем меньше поводов у вашего малыша для тревоги, тем реже он будет ее испытывать. Ваш малыш учится ползать, или у него это уже отлично получается. Ползание — это важный этап в развитии малыша. При ползании работают и укрепляются практически все мышцы тела, особенно плечевого пояса, рук, позвоночного отдела, улучшается координация движений. А ведь физическое развитие малыша непосредственно связано с интеллектуальным. Теперь малыш контролирует свои действия. Он задумывается, куда и как ползти, сам принимает решения и так познает окружающий мир. Манера двигаться у малышей разная. Некоторые детки ухитряются ползать даже попой вперед. Кто-то ползает по-пластунски и брасом. Кто-то, подобно гусенице, поднимая поочередно то ягодицы, то голову. А кто-то сначала только на руках. И только потом ребенок осваивает технику перекрестного ползания, во время которого рука и нога с противоположных сторон тела двигаются одновременно. Для малыша сейчас самое сложное — научиться согласовывать действия своих рук, ног и головки. Даже если малыш хорошо развит, ему необходимы ваша помощь и поддержка. Например, ребенку достаточно трудно оторвать животик от пола, ведь это же почти половина его веса. Можно помочь малышу приподнять тело, используя для этого широкое полотенце, или подложить под животик валик из туго скрученного детского матрасика. Перекатывая малыша то на руки, то на ноги, вы научите его оценивать свои возможности. Постепенно он привыкнет к позе на четвереньках. Чтобы малыш предпринял самостоятельные действия, положите подальше от него его любимые игрушки. Наверняка ему захочется поскорее до них добраться. Подбадривайте кроху ласковым голосом. Хвалите его, но не приносите игрушку, как только он заплачет, и не берите его сразу же на руки. Для ребенка, который учится ползать, очень важна достаточная свобода движений. Одежда не должна его сковывать. Не нужно надевать ему обувь, иначе ловкость и уверенность ребенка в движениях снижаются. Важно и правильно выбрать подгузник с учетом возрастных потребностей ребенка в активных движениях. Как обеспечить безопасность малышу? Ваш малыш подрос и стал таким подвижным. Будьте готовы к началу времени шишек и падений. Не переживайте понапрасну. Такова одна из неизбежных сторон роста. И хотя время от времени сердце у вас в груди будет замирать, вы будете с удовольствием наблюдать, как малыш исследует территорию. Не пытайтесь оградить ребенка от всего на свете. Позвольте ему расти и познавать новое самостоятельно. Любознательность и желание экспериментировать у детей выходят далеко за пределы их опыта, здравомыслия и осторожности. Поэтому сделайте так, чтобы в доме, в котором малыш живет, играет и постигает новое, было безопасно. Ну и, конечно, лучше всего, если ребенок будет постоянно находиться под вашим присмотром. Безопасность в доме. Надежно закрепите бьющиеся предметы, чтобы их нельзя было опрокинуть. Хрупкие, тяжелые и опасные предметы уберите туда, откуда малыш не сможет их достать. Например, на антресоли, в кладовку под замок. Уберите с пути ребенка неустойчивые предметы мебели. Купите устойчивую мебель без острых углов. Уберите мебель от окон, будь то детские ящики с игрушками, комод с ящиками или стол. Уберите все опасные предметы, лекарства, моющие средства и средства бытовой химии в места, недоступные для ребенка. Поставьте заграждение на всех лестницах в доме. Оборудуйте предохранительными защелками выдвижные ящики и шкафы. Установите безопасные розетки с внутренней заглушкой. Выключайте электроприборы из розеток, когда вы ими не пользуетесь. Не оставляйте под током удлинители. Регулярно проверяйте электропроводку. Уберите шнуры от занавесок и жалюзи в недоступное для ребенка место. Не разбрасывайте незакрепленные веревки, шнуры и ленты по всему дому. Телефон может стать причиной несчастья, так как малыш может упасть, зацепившись ногой за шнур, запутаться в телефонном проводе, обмотать его вокруг шеи. Поэтому зафиксируйте шнур и сам телефон. Не стоит поощрять игры ребенка с настоящим телефоном. Подарите ему игрушечный. Поставьте на окна ограничители, чтобы створки только чуть-чуть приоткрывались. Радиаторы завешивайте полотенцами или снабдите защитным экраном. Источником опасности может быть камин, кондиционер и система климат-контроля. Их нужно эксплуатировать строго по инструкции. Не разрешайте ребенку играть вблизи с этими приборами. Телевизор поставьте так, чтобы малыш не мог добраться до его задней панели. Не оставляйте в доступном для ребенка месте сигареты, спички, зажигалки, спиртные напитки, лекарства, иголки и монеты. Комнатные растения ставьте повыше. Если в доме есть стеклянные двери, вставьте в них стекла с проволочной арматурой или не бьющиеся, либо оклейте их прозрачной защитной пленкой с хорошо различимыми цветными полосками. Обои в доме должны быть тщательно приклеены, а если стена покрашена, то ее красочный слой не нарушен. Если ребенку удастся оторвать кусок обоев или отколупнуть краску, он непременно захочет их съесть. Детская комната. Храните игрушки в тумбочке, на нижних полках или в специальных ящиках, чтобы ребенок сам мог их достать. Игрушки должны находиться в таких емкостях, чтобы малыш, открывая, не свалил тяжелую крышку себе на голову. Переодевайте ребенка на полу, или же, если на столе, то при этом ни на секунду не выпускайте из своего поля зрения. Игрушки. Поддерживайте игрушки малыша в хорошем состоянии. Без сожаления выбрасывайте все сломанные игрушки и их части. Следите за тем, чтобы игрушки соответствовали возрасту ребенка. Ленточки и шнурочки лучше прочно пришить или убрать. Не давайте ребенку игрушки, которые работают от электросети. Не держите в доме бьющихся игрушек, игрушек с острыми краями или концами, игрушек с маленькими частями, которые ребенок может снять и засунуть в рот, нос или ухо, а также игрушек, изготовленных из токсичных материалов. При покупке игрушек обязательно требуйте от продавца гигиенический сертификат. Оригинал, а не ксерокс, выданный Центром сертификации Роспотребнадзора. Ярко окрашенные пупсы и мячи всех оттенков радуги вполне могут содержать в себе свинец, один из самых известных и сильных ядов. Для детей он особенно опасен, так как усваивается в 5 раз лучше, чем во взрослых. Хроническое свинцовое отравление вызывает умственную отсталость, слабость, утомляемость, поражение нервной системы. Не покупайте игрушки на рынках, в электричках, с рук. Обращайте внимание на сильный химический запах игрушек, слишком яркие краски, неровные и непрочные швы. Остерегайтесь подделок. Их признаками является низкая цена при наличии фирменного лейбла. Важно! Обращайтесь к врачу, если после игры с подозрительной игрушкой ребенок побледнел, потерял аппетит и плохо себя чувствует. Соединение свинца и других тяжелых металлов лучше всего выводит из организма яблочный пектин. Он содержится в натуральном, а не желатиновом яблочном мармеладе, яблочной пастиле и зефире. Детская мебель. Пересмотрите свое отношение к ходункам. Они не так уж помогают учиться ходить, зато с ними легко попасть в беду, застрять в дверном проеме или упасть с лестницы. Убедитесь, что широкое основание высокого детского стульчика достаточно устойчиво и что он оборудован привязным ремнем. Если вы пользуетесь детским манежем, убедитесь, что он устойчив и что головка малыша не может застрять в его отверстиях. Не оставляйте кроху в кроватке без присмотра. опустите дно кроватки до самого нижнего уровня. Детская кроватка не должна стоять под шторами, драпировками или настенными коврами со свисающими кистями. Во всем этом можно запутаться. Постельные принадлежности. Положите в детскую кроватку прочный, плотно обтянутый матрас. Не используйте мягкие поверхности. В постели не должно быть легко воспламеняющихся тканей. Укоротите завязки на прокладке книжки, чтобы они не захлестнулись вокруг шеи ребенка. Во время сна убирайте из кроватки подушки, шарфы, пустышки и большие мягкие плюшевые игрушки. Когда малыш бодрствует, кладите в кроватку небольшие игрушки. Если малыш уже встает, не вешайте погремушки поперек кроватки. Вместо стеганого одеяла лучше использовать спальный мешок. Накрывая ребенка одеялом, убедитесь, что во время сна его голова остается открытой. Одежда. Не надевайте на ребенка одежду со шнуровкой. Не вешайте на шею ребенка, привязанное к шнуркам или лентам, соску-пустышку. Лучше прикрепите ее к одежде младенца специальной прищепкой. Кухня. Кухня — очень опасное место для крохи, поэтому, занимаясь приготовлением пищи, держите малыша подальше от плиты и кухонного стола. Помните, что конфорки, дверца духового шкафа, кастрюли и утюги долго не остывают. Держите все лекарства в шкафчике, закрытом на защелку. Во время еды ставьте горячие блюда и напитки в центр стола, чтобы малыш не мог до них дотянуться. Не накрывайте стол скатертью, так как ребенок может потянуть ее и опрокинуть все, что на ней находится, на себя. Мусорное ведро и моющее средство ставьте в такое место, до которого малыш не доберется. Убирайте все режущие кухонные предметы в ящик с надежной защелкой. Постелите на пол нескользящее покрытие. Сразу же вытирайте все пролитое. Купите спиральные провода для электроприборов или укоротите имеющиеся. Не позволяйте малышу дотрагиваться до дверцы духового шкафа. Установите замки на холодильнике и морозильной камере. Поставьте защитную решетку на плиту, поворачивайте ручки сковородок к стене. Старайтесь по возможности пользоваться дальними конфорками. Храните пластиковые и полиэтиленовые мешки и пакеты в безопасном месте, так как дети часто надевают их себе на голову и могут задохнуться. Ванная комната. Не оставляйте малыша одного в ванне даже на несколько секунд. На дно ванны кладите резиновый коврик с присосками. Вода должна быть не горячее 55 градусов. Причем сначала нужно наливать холодную. Прежде чем посадить ребенка в ванну, измерьте температуру воды. Убирайте бритвы, фен и косметику подальше, чтобы малыш не смог их достать. Закрывайте полотенцами радиаторы. Держите чистящие средства и щетки в шкафчике с пружинной защелкой. Закрывайте унитаз, душевую кабину. Не оставляйте наполненными водой раковины, ванну, тазы и ведра для уборки. А кроме того, предотвращайте опасные ситуации. В 2 месяца ребенок уже умеет хватать предметы, а в 3 дотягиваться до них и тянуть к себе. Поэтому в доступных для ребенка местах не должно быть ничего опасного. Держа ребенка на руках, не ешьте и не пейте ничего горячего и не курите. Не оставляйте кроху одного с бутылочкой, иначе он может захлебнуться. Застегивайте ремни на коляске, высоком и переносном стульчиках. Не оставляйте младенца с другим ребенком. Тот может уронить малыша или дать ему что-нибудь опасное. Развитие речи. Период с 6 до 12 месяцев очень важен для развития речи. Поэтому вам необходимо создать вокруг малыша благоприятную атмосферу, в которой будут формироваться речевые навыки. Нетерпение, с которым вы ожидаете первых слов вашего малыша, вполне понятно. Но, тем не менее, не стоит подгонять его и принуждать механически копировать ваши слова. Сначала малыш учится понимать интонации вашего голоса. В первую очередь он запоминает имена людей и названия вещей, которые имеют для него большое значение. На этой стадии развития способность малыша понимать слова намного опережает способность применять их. Переполняющие его теплые чувства порождают ликующий поток воркования и лепета, обращенных к вам или самому себе. Радостно произносимые звуки «ла-ла-ла» или «ип» всегда звучат как веселое приветствие. Если малыш не в настроении, то все, что вы можете услышать, это молчание или плач. Ученые выяснили, что количество слов, которые ребенок слышит ежедневно, находится в прямой зависимости от интеллектуального уровня в более старшем возрасте. То есть чем больше вы общаетесь с малышом, тем полнее раскроется его потенциал в будущем. А ведь ваша задача и есть раскрыть как можно больше талантов в ребенке и помогать ему их реализовать. Чтобы знания лучше усваивались, их нужно поглощать с аппетитом. Для этого прекрасно подойдут игры, которые доставят много удовольствия вам и вашему маленькому ученику. Кстати, в возрасте 6-7 месяцев дети понимают около 100 слов, могут произносить все гласные и согласные звуки и могут составлять из звуков слова, предложения и рассказы. Полезные подсказки. Разговаривая с ребенком, описывайте действия, которые вы выполняете во время беседы. Не искажайте слова, подражая детской речи. Произносите слова правильно. Возможно, вы считаете, что использование детского языка поможет малышу узнать больше, но на самом деле это не так. Выслушивайте ребенка и отвечайте на его лепет, чтобы показать ему, что такое общение. Произносите слова отчетливо и повторяйте предложения и сложные слова. Не просите малыша бесконечно повторять каждое слово. Юному исследователю это покажется невероятной скукой. Учите ребенка правильному произношению. Если он просит дать ему «бау-бау», переспросите его: «Ты хочешь бутылочку?» Для того, чтобы облегчить понимание, помогайте себе жестами. Как можно чаще рассказывайте малышу интересные истории. Читайте ему стихи, сказки, пойте песенки. Проверьте слух вашего ребенка. Заметив, что вам действительно приходится повышать голос, чтобы привлечь внимание малыша, покажите его специалисту. Постоянно говорите малышу, что любите его. Это самое важное правило. Как можно чаще шепчите ему на ушко о том, какое счастье быть его мамой. Любовь и доверие — самые лучшие учителя. Игры и игрушки для ребенка с 6 до 9 месяцев. Игрушки. Резиновый мяч, который можно пинать ногами. Игра в футбол разовьет мышцы и координацию движений ног вашего малыша. Укрепите мяч в ногах кроватки, и малыш с большим удовольствием будет его пинать. Игрушечный молоток. С его помощью ребенок будет развивать зрительно-моторную координацию, укреплять мышцы. Купите малышу пластмассовый молоток и покажите малышу, как стучать по крышкам от кастрюльки, пустым металлическим банкам из-под кофе, пластмассовым бутылкам. Мешочки или тряпичные мячи, сшитые из различных тканей и наполненные крупами — горох, бобы, гречка, фасоль. Развивают мелкую моторику и тактильную кожную чувствительность, так как предоставляют возможность для исследования, хватания, бросания и так далее. Если вы шьете такие игрушки сами, убедитесь в том, что они достаточно прочны и их содержимое не высыпается. Вы также можете купить готовые мягкие игрушки с крупяным наполнителем. Музыкальные центры. развивают зрительно-моторную координацию и слуховое внимание, стимулируют развитие мышления, так как помогают установить логическую связь между действием, нажатием на кнопку, и звуковым эффектом. Покажите малышу, как нажимать на кнопки музыкального центра, а потом он сможет музицировать сам. Клавиши таких центров могут быть выполнены в виде разных зверюшек, нажав на которые, малыш услышит соответствующее звукоподражание. Любые предметы, которые можно ронять на пол. Кубики, мягкие игрушки, деревянные ложки, резиновые игрушки и тому подобное. Выбрасывая предметы из кроватки, ребенок развивает мелкую моторику, слух и зрение, познавательные способности. Игровые центры — плоские доски с набором разнообразных игрушек. Обычно в комплект входят зеркальце, яркие фигурки, которые двигаются вверх и вниз, крутящиеся шарики и цилиндры, колокольчики. Развивают мелкую моторику и слуховое восприятие и помогают малышу научиться манипулировать различными предметами. Мягкие книжки из ткани или пластика. Первые книжки для младенцев развивают зрительное внимание, познавательный интерес, понимание речи, а также мелкую моторику и тактильные ощущения. Вы, конечно же, заметили, что ваш малыш все пробует на вкус, поэтому почаще мойте книжки. Научите малыша переворачивать страницы. Покажите картинки, назовите предметы и зверюшек, которые на них изображены. Игрушки для игр в ванне. Губки в форме зверюшек, пластмассовые уточки, кораблики, рыбки. Эти плавающие игрушки разовьют моторные навыки, зрение и познавательные способности. Научите малыша передвигать игрушки, хлопая ладошкой по воде. Покажите фокус. Спрячьте уточку в пене, а затем достаньте ее. Игры. Малыш начинает ориентироваться в расположении предметов в трехмерном пространстве. Он уже может сортировать игрушки и группировать их по размерам. Ваш малыш также учится по своему желанию ронять и бросать предметы. Он с удовольствием изучает, что будет, если ими барабанить, трясти их, сжимать, скручивать. Повторялки. Малыш улыбается, вы улыбаетесь. Вы машете ручкой на прощание, он делает то же самое. Он хлопает в ладоши, вы хлопаете в ладоши. Он щебечет, вы щебечете. Главное — делать все по очереди. Ребенок учится обмениваться репликами и участвовать в диалоге. Человек-оркестр. Дети этого возраста обожают стучать по окружающим предметам и производить неимоверный шум. Для игры в оркестр ударных инструментов подойдут деревянные ложки и кастрюли, а для более бесшумного исполнения — пластиковые коробочки из-под йогуртов. Чтобы повеселить маленького музыканта, сделайте ему маракасы — ударно-шумовой инструмент, разновидность погремушки, издающий при потряхивании характерный шуршащий звук. Насыпав коробочки из-под фотопленки или пустые пластиковые флаконы и бутылки, песок, чечевицу, кукурузу, пуговицы, камешки, только обязательно проследите за тем, чтобы маракасы были плотно закрыты. Пирамидка. Сделайте пирамидку из кубиков и попросите малыша кинуть шарик так, чтобы все разрушилось. Маленькие поварята. Вашего ребенка уже начинают интересовать обычные бытовые предметы. Чтобы удовлетворить исследовательский интерес малыша, поделитесь с ним разноцветными пластмассовыми формами разных размеров. Пластиковыми стаканчиками, бутылками, воронками, шумовками, мыльницами, формочками для льда. Пусть повозится с ними на досуге. Ура, гол! Сядьте на пол лицом друг к другу и отправьте малышу мячик так, чтобы он смог его поймать. Затем попросите его прислать мяч обратно. Чаще всего к 9 месяцам ребенок уже понимает, что нужно сделать, чтобы мяч покатился, а в 15 месяцев он научится ловить его и бить по нему ногой. Достижение младенца. Что умеет малыш к концу 8 месяца? Такими навыками обладает большинство детей к данному возрасту. Малыш улыбается своему отражению, ищет взглядом предметы, удивляется при виде чего-то нового. Он сам садится и из этого положения может лечь. Теперь малыш умеет стоять, держась одной рукой. Если вы поддержите его за ручки, сделает попытку пройтись. Крепко схватившись ручками за прутья своего манежа, младенец может встать, переступить бочком, затанцевать и сделать ряд ритмических прыжков, а иногда и маленьких шажков. Он с удовольствием играет с вами в ладушки, то есть старается хлопать в ладоши, ползает. Сидя за столом, берет пуговицу, небольшой предмет диаметром около 8 мм, большим и указательным пальцами. Звонит в звоночек, прислушивается к разговору. Держа один кубик в руке, толкает по столу другой кубик, сбрасывает его на пол. Может найти упавший предмет. Поворачивает голову, ищет уже знакомые предметы или лица. Показывает пальчиком на предмет. Понимает запрет. Плачет и огорчается, когда мама уходит. Повторяет за взрослым слоги, которые уже умеет хорошо говорить. Пьет из чашки. Самостоятельно ест небольшие кусочки пищи. Любит баловаться за едой, пытаясь кормить маму. Умеет стаскивать носок с ноги. Еще может понимать просьбы типа «дай ручку», испытывать сильный страх при расставании с матерью, боится посторонних, пугается резких неожиданных звуков, звук пылесоса, неустойчиво сидеть без поддержки. Что должно вас встревожить? Ребенок не сидит, не пытается встать, не может ползти назад, не может стоять при поддержке за руки даже непродолжительное время, не берет двумя руками протянутые ему кубики, не прислушивается к разговору взрослых, не замирает в ответ на новый для него звук, не проявляет интерес к музыке, не лепечет. У него постоянно плохое настроение, ему не доставляют радости ни игрушки, ни присутствие родителей.